Разве это не было простым вкладом в будущее? Но этот вклад был слишком дорогим. Хозяин, боевой ангел Михаил и белый император Тянь Гуанмин скоро вернутся. Если сокровищ, которые были найдены ими, будет достаточно, то мы запросто сможем вырастить их, при этом не потеряв и одного ребенка. Ли Синьдао кивнул. Я жду, когда они вернутся, иначе мы действительно останемся без ужина. У Ли Синьдао не осталось и кусочка божественного духовного источника. Он даже не мог прямо сейчас активировать кисть небесного императора, он мог просто молча ждать их в банке вселенной. Раньше он этого не осознавал, но в этот момент он четко понял, насколько был беден. Значит, бедные люди не должны рожать детей, иначе они не смогут сохранить им жизнь, пробормотал Ли Синьдао и почувствовал, что король пламени – подонок. Он не думал о том, сможет ли он вырастить их, он просто рожал и рожал их, пока его рожалка не сломалась. Без Ли Синьдао было бы чудом, если бы тысяча из его сыновей смогла выжить. Ли Синьдао ждал возвращения боевого ангела Михаила и его группы. Архангел Гавриил же помог Ли Синьдао справиться с плохими долгами и вернулся в банк вселенной. Ли Синьдао ничего не сказал ему и отправил его немедленно позаботиться о мини-королях пламени. Когда Архангел Гавриил увидел их, он был потрясен. Вскоре и небесное сердце вернулся из своего путешествия. Он вернулся вместе с запирающим душу деревом и сокровищницей святой земли ста цветов, с целой сокровищницей. Ли Синьдао передал все седьмое и позволил ей скормить сокровища мини-королям пламени. Два приема пищи. Два. И все исчезло. 10 000 мини-королей пламени натурально съели целую сокровищницу святой земли всего за один день. И их аппетит только усиливался с видимой глазу скоростью. Когда Ли Синьдао увидел это, он был полон сожаления. Некоторое время назад он думал, что эта сделка принесла ему огромную прибыль, но теперь она оказалась бездонной ямой. Ли Синьдао ничего не мог поделать, кроме как послать небесное сердце за сбором долгов. На земле Дали все еще существовало несколько сект, которые были должны банку вселенной, так что Ли Синьдао ничего не оставалось, кроме как послать его за ними. Ранее, после проверки всех контрактов, он обнаружил, что владельцев 5 контрактов нужно было навестить в кратчайшие сроки. Долина 10 000 демонов, Святая Земля 100 цветов, Университет Минди, Секта Диандао, Секта 10 000 Будд. Из этих 5 контрактов долг Святой Земли 100 цветов был успешно погашен, и у него осталось 4 контракта, которые Ли Синьдао изначально не планировал закрывать так быстро. Но сейчас у него не было иного выбора. При одной мысли о том, что в будущем у Ли Синьдао будет 10 000 гигантов, каждый из которых будет охвачен пламенем и будет облачен в невероятные доспехи и носить невероятное оружие, и что они будут убивать всех врагов, которые будут преграждать ему путь, Ли Синьдао просто пылал от возбуждения. Даже если инвестиции в эту армию были огромными, он не мог позволить мини-королям пламени голодать, у него просто не было выбора. Итак, небесное сердце, который только что вернулся, только взглянул на мини-королей пламени, после чего его снова отправил Ли Синьдао. Он должен был выбить долги со всех этих 4 злостных неплательщиков вместе с процентами. Кто посмеет остановить тебя или захочет потянуть время, просто убей их, холодно сказал Ли Синьдао. Небесное сердце не знал, где Ли Синьдао нашел этих мини-королей пламени с безграничным потенциалом, но поскольку он теперь был его подчиненным, у него не было другого выбора. Он был действительно силен, и эти 4 секты ничего не могли ему противопоставить. Они не могли победить его, они могли только погасить свой долг и проценты. Каждый день небесное сердце возвращался в банки с большим количеством божественных духовных источников, большим количеством сокровищ и большим количеством разных ресурсов. Но все найденное им в конечном итоге попадало в желудки этих мини-королей пламени. Они не были придирчивыми едоками, и до тех пор, пока их еда имела хоть какую-то энергию, они ели ее. Единственное, чему Ли Синьдао был рад, так это тому, что они не были придирчивы. Если бы они к тому же еще и были придирчивы к еде, то Ли Синьдао действительно бы не знал, что с ними делать. Ли Синьдао, Седьмая и Гавриил были заняты ими в течение следующих 4 дней. И к тому времени даже небесное сердце начало уставать. Небесное сердце собирал долги, приносил все изъятые в банк, а затем снова отправляться в путь. Гавриил и Седьмая либо раздавали еду, либо брали еду и потом раздавали ее. Они были так заняты, что у них совсем не оставалось времени на отдых. Ли Синьдао смотрел на огромное количество ресурсов, которые исчезали после того, Как только появлялись в банке, его сердце так болело, что он не мог сказать ни единого слова. «Михаил, вернись скорее, пожалуйста». Ли Синьдао впервые начал скучать по Михаилу. И на пятый день Михаил со своей группой наконец почти вернулся. Боевой ангел Михаил, белый император Тянь Гуанмин, Лонг Сюнь и Лонг Хайшау начали прощаться на границе зоны действия Банка Вселенной. «Вот сокровища из гробниц», — сказал Лонг Хайшау и передал сокровища Михаилу. «С этого момента нас ничто не связывает, ты свободен». Лонг Хайшау глубоко вздохнул и улыбнулся. «Тогда мы пойдем». Михаил и Тянь Гуанмин смотрели им вслед. В следующее мгновение тревожный голос Ли Синьдао зазвенел в их ушах. «Возвращайтесь скорее, это чрезвычайная ситуация. Если вы не вернетесь, кто-нибудь умрет». Лица Михаила и Тянь Гуанмина изменились. Кто-то напал на банк Вселенной. Они сразу же на всей скорости начали лететь в банк. Глава 72. Книги. Банк Вселенной. Боевой ангел Михаил и белый император Тянь Гуанмин поспешили назад и поняли, что в банке Вселенной было чрезвычайно тихо. «Господин, что случилось?» — с сомнением спросил Михаил. «Сначала передайте мне все сокровища, и потом мы поговорим о других вещах». Ли Синьдао не мог дождаться этого момента. Он должен был выяснить, сколько сокровищ было в этих гробницах. Михаил тут отдал сокровища Ли Синьдао. Ли Синьдао щелкнул пальцами, и густая энергия сформировала мечи, которые пронзили кольцо. Кача, оно раскололось, и все сокровища вывалились наружу. Взрыв. 30 драконьих гробниц появились в главном зале, вызвав огромный переполох. К счастью, главный зал был достаточно большим и смог вместить все гробницы. Ли Синьдао протянул руку и открыл все 30 гробниц за раз. И сразу же он увидел самую настоящую усладу для глаз. Элитные божественные меридианы бога, древние духовные камни, источник божественных духовных источников, многочисленные сокровища, дерево души дракона. Сокровищ из этих 30 гробниц драконов было достаточно, чтобы Ли Синьдао наконец успокоился. Больше всего его порадовала главная гробница. Главная гробница была огромной, так что, естественно, она должна была содержать в себе самое большое количество сокровищ. Фиг там, в огромной гробнице лежало всего 9 драконьих яиц. Яйца в древней драконьей гробнице, интересно, чьи же были эти яйца? Ладно, яйца драконов адского пламени. Ветвь древней расы драконов, которая была действительно сильна, но все члены этой ветви обладали поистине взрывными личностями. Как только они повзрослеют, то обретут силу культиватора уровня бога. Однако на данный момент они были на грани вымирания. Вот почему Ли Синьдао был очень удивлен тому, что в гробнице лежало аж 9 драконьих яиц. Но он сразу же подумал о том, что мини-короли пламени съедали безумное количество сокровищ каждый день. А если на их место поставить драконов адского пламени, в этом нет никакого смысла. Почему мой дом превращается в детский сад? Неужели я стану нянькой? Ли Синьдао действительно начал думать, что у него было слишком много детей. 10 тысяч мини-королей пламени вместе с 9 драконьими яйцами. Ли Синьдао из хозяина банка Вселенной превратился в директора детского сада. Нет, я должен придумать способ. Ли Синьдао решил придумать беспроигрышную идею. Тянь Гуанмин и Михаил, отнесите эти источники 7 и накормите детей. Затем мы обсудим дальнейшие планы, сказал Ли Синьдао. Михаил и Тянь Гуанмин последовали приказу, но были совершенно сбиты с толку. Какие дети? В банке Вселенной появились дети, но какие дети могли есть столько божественных духовных источников? Они были совершенно сбиты с толку, и когда вошли в зал времени, были ошеломлены увиденным. 10 тысяч мини-королей пламени уже успели значительно вырасти. Сейчас они были в метр высотой, а их тела были окутаны пламенем. Просто посмотрев на их ауру, можно было понять, что они были намного сильнее культиватора преследования Дао. Они выросли до нынешнего состояния всего за пару дней. Если они продолжат так же есть и пить, то вырастут еще быстрее. Седьмая взяла у Михаила божественные духовные источники. Хотя они были более низкого качества, чем те, что принес ранее небесное сердце, они все равно являлись хорошей едой для этих маленьких обжор. В главном зале Ли Синьдао же начал собирать трупы всех членов расы драконов. 30 трупов членов драконьей расы представляло собой огромное число, если учесть, что все они были величественными драконами. Ли Синьдао убрал их в зал времени, после чего вынул элитный божественный меридиан бога. Он хотел открыть книгохранилище банка Вселенной. В нем хранились все секретные техники из разных сект и империй. Хотя большая часть техник сейчас находилась у должников, В хранилище должно было храниться приличное количество книг. Ли Синьдао хотел стать сильнее, поэтому он должен был получить доступ к этому хранилищу. И к тому же Ли Синьдао должен был найти технику культивирования для 10 000 мини-королей пламени. Пока что эти мини-короли пламени полагались на свой собственный талант. Они росли, полагаясь на свои врожденные чувства. Но если он и дальше будет позволять им это делать, они определенно пойдут по неправильному пути. Ли Синьдао хотел создать непобедимую армию, а не ту армию, где каждый был сам по себе элитный божественный меридиан бога был похож на изысканную нефритовую сковородку. Когда Ли Синьдао взял его в руку, он ясно почувствовал энергию, которая содержалась внутри этого очень дорогого сокровища. Ли Синьдао вышел с ним из главного зала и посмотрел в бесконечное пространство вокруг. «Я хочу выкупить книгохранилище Банка Вселенной». Взрыв. Пространство вокруг Банка Вселенной начало сотрясаться. Пространство за пределами главного зала сразу же покрылось туманом, и никто не мог увидеть что-либо из-за этого тумана. Вскоре туман разошился, и Ли Синьдао увидел отчетливые горные вершины. Главный зал находился на одной горе, рядом с ним находился зал времени, а вдали виднелась новая гора. На горе было написано 3 больших слова: «Книгохранилище Банка Вселенной». Вся гора была книгохранилищем. Этого Ли Синьдао никак не мог ожидать. Он думал, что это будет просто маленьким павильоном, а не гигантской горой. И когда туман окончательно рассеялся, Ли Синьдао увидел, что теперь Банк Вселенной имел всего 3 горы. Торговый зал, зал времени и книгохранилище Банка Вселенной. Нефритовая сковорода в его руке исчезла и превратилась в ничто. Тело Ли Синьдао вспыхнуло, и он появился перед книгохранилищем Банка Вселенной. Гигантские каменные глыбы, весом в 10 000 килограммов каждая, блокировали вход. Ли Синьдао протянул руку и слегка коснулся одной из них. Каменная дверь со скрипом начала отворяться. Хотя они не открывались уже 10 000 лет и двери явно были очень тяжелыми, перед Ли Синьдао они спокойно открылись без особых трудностей. А все потому, что Ли Синьдао был владельцем Банка Вселенной. В тот момент, когда они открылись, то, что ударило ему в нос, не было ни пылью, ни запахом затхлости, гнили или чего-то подобного. Ему в нос ударил аромат книг. Ли Синьдао глубоко вдохнул аромат книги и сразу же почувствовал возбуждение. Шагнув вперед, он был потрясен. Огромное пространство, которое было выделено под полки, было совершенно пустым. Однако по книгохранилищу ходило множество человеческих статуй, статуй животных. Просто многие из книг давно вознеслись и обрели свои собственные сознания. Они бродили внутри книгохранилища, словно были обычными посетителями огромной библиотеки. Когда Ли Синьдао увидел это, он был ошеломлен. Это же самый настоящий гигантский город книг. Глава 73. Книга войны. Перед ним раскинулась целая книжная империя. Многие книги обрели свои собственные сознания. У них были собственные руки, ноги и черты лица, и они могли говорить. Когда они разговаривали друг с другом, они казались очень начитанными и интеллигентными людьми. Это потрясло Ли Синьдао и открыло ему мир с совершенно другой стороны. Появление Ли Синьдао потрясло их, и двое из книголюдей окружило его. «Это человек, он наш новый хозяин, возможно, это не так, давайте посмотрим на ситуацию в целом». В этой империи жило десятки миллионов книг. В конце концов вся гора была выделена под книгохранилище, и гора была разделена на целых 100 уровней. Появление Ли Синьдао сразу же привлекло внимание большинства книг. В этот момент все собрались вместе и посмотрели на Ли Синьдао. «Я ваш новый хозяин», — уверенно сказал он и посмотрел на них с удивлением и любопытством. «Ты наш новый хозяин?» — спросила книга, завернутая в лед. «Должно быть, эта книга содержала в себе технику ледяного элемента». «Да, я, новый владелец Банка Вселенной и ваш новый хозяин», — Ли Синьдао кивнул. «Было ли выкуплено книгохранилище Банка Вселенной?» спросила слегка пожелтевшая книга с сильно поврежденными краями. Ли Синьдао улыбнулся. «Я выкупил книгохранилище Банка Вселенной. С сегодняшнего дня вы все можете уйти из книгохранилища и поиграть в другом месте Банка Вселенной». В тот момент, когда он сказал это, многие книги начали взволнованно демонстрировать свои техники. Книги стихии и льда заморозили под собой землю. Некоторые книги стихии огня начали выплевывать огонь, который в свою очередь плавил лед. Некоторые книги стихии ветра порождали мини-ураган. Кто-то просто счастливо танцевал, демонстрируя свою радость и восторг. Ли Синьдао внимательно посмотрел на них и не стал ничего говорить. Из десятков миллионов книг только около 10 000 книг породили собственные сознания, А это был действительно низкий показатель. Эти книги с собственным разумом стали членами книжной империи, и каждая книга имела свой собственный дом. Они учились, а некоторые даже начали встречаться, жениться и думать о том, сколько детей они хотят завести. Эти книги жили и спокойно существовали в книгохранилище Банка Вселенной без каких-либо забот. Ли Синьдао спокойно наблюдал за тем, что они праздновали свое освобождение, и его настроение мгновенно улучшилось. Он открыл новую расу без всяких забот. После того, как они закончили праздновать, Ли Синьдао спросил: «Среди вас есть главный?» «Да, 10 небесных книг были нашими лидерами», — сказала одна книга. 10 небесных книг?» — с любопытством спросил Ли Синьдао. 10 книг, которые были созданы Ши Сюном давным-давно», — сказала старая книга. «Ши Сюн?» — Ли Синьдао еще не слышал этого имени. В конце концов, он переселился и был слугой долгое время, из-за чего он мало что знал об этом мире. Можно было даже сказать, что он ничего не знал об этом мире. Ши Сюн создал 10 небесных книг давным-давно. Он создал вечную небесную книгу, книгу Тайсу, книгу времени, книгу войны, книгу источника Дао, записи о смерти, моральный свод, книгу бедствия, защиту от чувств и свет Бога, добавила старая книга. Эти 10 книг в совокупности являлись 10 небесными книгами. Смысл их был прост. Если кто-то соберет их все, то он сможет бороться с небесами и конкурировать с землей, сказала старая книга. Ли Синьдао понял и спросил ее: «Тогда где сейчас 10 небесных книг?» 9 из них было отдано взаймы, и только книга войны осталась в книгохранилище Банка Вселенной. Старая книга вздохнула. «Где книга войны?» — тут же спросил Ли Синьдао. Он нагляделся и не заметил среди этой толпы книгу войны. Он спит. В прошлый раз после того, как книгохранилище Банка Вселенной было опечатано, никто не мог войти и выйти отсюда. Он заснул и велел нам разбудить его, когда откроется книгохранилище Банка Вселенной, сказала старая книга. Ли Синьдао был ошеломлен и не ожидал, что книга войны обладает такой личностью. «А где он сейчас?» — спросил Ли Синьдао. «На самом верхнем этаже. Он проспал 10 тысяч лет, и теперь вы должны пойти и разбудить его», — сказала старая книга. Ли Синьдао кивнул головой. «Спасибо, я поднимусь и разбужу его. Что касается вашей повседневной жизни, просто делайте все то, что делали раньше. Я никак не буду мешать вам». Услышав его слова, книги обрадовались. Их впечатления о Ли Синьдао значительно улучшились. Ли Синьдао не хотел менять это место и вводить какие-то строгие правила. В конце концов, они были просто кучкой книг, у которых появился собственный разум. У них было собственное сознание. После многих лет изучения, эволюции и чтения других книг они стали намного сильнее Ли Синьдао. Даже если Ли Синьдао и обладал талантом пророка, на самом деле он не мог узнать всего на свете. Так что ему нужны были люди, которые помогут ему. Только под чьим-то руководством он сможет быстро стать сильнее. Он попрощался с книгами и поднялся на самый верхний этаж. Там была только одна платформа, и на ней лежала книга. Это была действительно толстая книга, и на ней было написано одно огромное слово. Война. В тот момент, когда Ли Синьдао увидел это слово, он почувствовал, как его сознание затягивается этим словом. Он увидел бесконечные войны. Он увидел печаль смерти. Он увидел трагедию рек, сотворенных из крови. Он увидел крах множества семей. Он увидел, насколько ужасна была война. Но он также увидел, насколько удивительной была книга войны. За короткий миг Ли Синьдао увидел множество войн, которые происходили с древних времен и до наших дней. Эта книга была составлена из множества разных войн. Книга войны была не похожа на другие книги, у которых были свои руки, ноги и так далее. Это была просто книга, которая молча лежала на своем месте. Если бы Ли Синьдао ранее не увидел книги, у которых был собственный разум, он бы не поверил в то, что у книги войны есть собственное сознание. Он поднял книгу и заботливо спросил: «Ты проснулся?» Однако книга войны вообще не двигалась. Ли Синьдао открыл ее и увидел кучу слов. Ли Синьдао даже не моргнул и сразу же активировал свой талант. Он быстро постиг методы, что были описаны в книге. Любая книга, которую можно было назвать небесной, должна была быть исключительной. И книга войны не была исключением. Если человек сможет постигнуть методы, описанные в ней, его аура станет похожа на ауру целой многочисленной армии, и чем больше он будет сражаться, тем сильнее будет становиться. А любые военные песни будут исцелять все его раны. Один человек станет целой армией. Первым делом Лисиньдао захотел отдать эту книгу мини-королям пламени. Их было 10 тысяч, и если бы все они постигли ее, они бы стали самой настоящей безостановочной единой машиной. И пока Лисиньдао читал ее, за его спиной внезапно появился человек. Глава 74. Первое совещание Лисиньдао был действительно полностью поглощен книгой, и фигура, появившаяся позади него, не стала беспокоить его. Она просто молча смотрела на него. Только после того, как Лисиньдао полностью прочитал книгу «Войны», он заметил эту фигуру. «Ты, книга «Войны»?» – спросил Лисиньдао. «Да, это я», – ответил мужчина средних лет с аккуратно причесанными черными волосами. Он был одет в длинную мантию и выглядел очень торжественно. Выражение его лица казалось действительно свирепым, и в целом он не был похож на человека, с которым можно было легко сблизиться. Но это было только внешнее проявление, которое не имело ничего общего с реальностью. Книга «Войны» спросила: «Вы, новый владелец банка Вселенной?» Лисиньдао кивнул. «Последний владелец одолжил всех моих братьев, так сможете ли вы выкупить их всех обратно? Как долго вы управляете банком?» — спросила книга «Войны». Лисиньдао подумал и сказал: «Около месяца». «Хм, это очень мало, но поскольку вы смогли выкупить библиотеку, это показывает, что вы хороший управленец. По крайней мере, вы отличаетесь от последнего владельца». Книга «Войны» даже не пыталась скрыть свое презрение и неприязнь к последнему владельцу банка. Лисиньдао спросил: «Поскольку ты имеешь свое собственное сознание и отвечаешь за эту гигантскую книжную империю, не мог бы ты мне помочь?» Книга «Войны» с любопытством спросила: «Чем?» В конце концов, перед ним стоял новый владелец банка, и он казался порядочным, поэтому книга «Войны» была готова пойти ему навстречу, если окажется, что он будет таким же, как и предыдущий владелец банка, то книга «Войны» просто пойдет и проспит еще 10 тысяч лет. «Помоги мне создать непобедимую армию», — сказал Лисиньдао, глядя на книгу «Войны». Книга «Войны» была самой подходящей книгой для армии, и вместе с непобедимыми методами военного формирования будущая армия стала бы просто непобедимой. Книга «Войны» спросила со странным выражением лица: «Помочь вам создать армию?» «Помоги мне создать армию», — Лисиньдао кивнул. «Я очень строг, и немногие могут вынести мои тренировки. Даже если они смогут вытерпеть их, если они не будут соответствовать моим требованиям, я не буду их обучать», — гордо произнесла книга «Войны». «Я обещаю, что ты останешься доволен этими семенами», — Лисиньдао уверенно улыбнулся. «Не стоит говорить такие громкие слова. Что меня больше всего волнует, так и то их талант. Их талант не может быть слабым. Далее идет координация, взаимная связь между собой. Некоторые связи естественны и не могут быть получены из-за тренировок», — спокойно сказала книга «Войны». Лисиньдао уверенно улыбнулся. «Ты не найдешь армии более связанной, чем моя». Книга «Войны» посмотрела на него со странным выражением. «Перестань хвастаться. Ты узнаешь, хвастаюсь я или нет, когда увидишь их. Пойдем туда прямо сейчас», — сказал Лисиньдао. «Ладно, я хочу посмотреть, так ли это на самом деле. Если они будут соответствовать моим требованиям, я буду их обучать. Я научу их всем сильным формациям, техникам культивирования и древним техникам», — сказала книга «Войны». Лисиньдао первым вышел из книгохранилища банка Вселенной, и книга «Войны» последовала за ним. Они подошли к вершине горы, где находился зал времени. Лисиньдао пригласил книгу «Войны» войти. «Ты все поймешь, как только войдешь». Основное тело книги «Войны» было книгой. Книга летела в воздухе, а перед ней парило иллюзорное тело. Он толкнул дверь и почувствовал, как к нему устремился жар. Мини-короли пламени. 10 тысяч мини-королей пламени. Они все выстроились в ряд. Они были одного роста, выглядели одинаково, обладали одинаковым талантом и все были связаны друг с другом. Все эти короли пламени произошли от одного отца и выглядели совершенно одинаково. Что же касается связей друг с другом, то об этом даже не стоило говорить. Книга «Войны» бросила на них один взгляд и была ошеломлена. Такого возбуждения она не испытывала уже очень давно. «Не говори больше ни слова, я стану их учителем, я сделаю из них самую сильную армию в мире, даже Бог будет легко убит ими. Потенциал, которым они обладали, был слишком высок, и он будет отвечать за их обучение с самого начала. Под его началом они станут непобедимыми». Книга «Войны» вспомнила свою прошлую страсть. У него появилась новая цель – создать непобедимую армию. Лисиньдао удовлетворенно улыбнулся. После того, как он прочитал содержание книги «Войны», Он сразу понял, что это был самый подходящий учитель для мини-королей пламени. С ним будущее мини-королей пламени было намного радужнее, чем будущее с их непутевым отцом. «Отныне ты будешь их учителем, наставником и мастером. Я отдаю их тебе», — серьезно сказал Ли Синьдао. «Дай мне немного времени, и я передам тебе непобедимую армию». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул головой и глубоко вздохнул. «Скоро мы проведем совещание, где обсудим их будущее». Книга воина не понимала, почему Ли Синьдао хотел обсудить это, но она не возражала. Первое совещание Банка Вселенной. Председатель Ли Синьдао. Секретарь. Седьмая. Участники. Боевой ангел Михаил. Белый император Тянь Гуанмин. Архангел Гавриил. Небесное сердце. Книга войны. Все основные члены банка присутствовали на совещании. Ли Синьдао сел и сказал. Главный вопрос, который будет обсуждаться сегодня, это короли пламени. Остальные не произносили ни слова и молча слушали. Книга войны нахмурилась. «С ними что-то не так?» Ли Синьдао посмотрел на седьмую. Седьмая неловко рассмеялась и сказала, «Единственная проблема заключается в том, что они едят слишком много». Все были ошеломлены. «Они слишком много едят? Что это значит?» «Они на данный момент потребляют 1 000 000 божественных духовных источников в день, и на самом деле это уже устаревшие значения. Теперь, когда они чуть подросли, они, скорее всего, начнут потреблять 2 миллиона источников каждый день. Сокровищ, которые мы получили до сих пор, хватит только на полмесяца», – беспомощно сказала седьмая. Книга войны молчала. Она не ожидала, что они съедали так много сокровищ. Она прекрасно понимала, что Ли Синьдао только что пришел к власти и у него не было много ресурсов, поэтому они должны были решить эту проблему очень быстро. Михаил и Тянь Гуанмин были потрясены. Они не ожидали, что они съедают так много денег каждый день. Небесное сердце и Гавриил заботились о них с самого начала, так что они знали об этом. Они просто молчали. «Все вы знаете, что мы не можем позволить себе такие огромные траты, по крайней мере сейчас, поэтому мы должны придумать способ». Ли Синьдао постучал по столу. Глаза седьмой сияли. «Хозяин, я знаю место, где они смогут спокойно существовать». Ли Синьдао в шоке посмотрел на седьмую и спросил. «Где?» Все остальные посмотрели на седьмую. Какое место могло прокормить 10 тысяч мини-королей пламени? Глава 75. Адское небо. Седьмая сказала. «Хозяин, 9 небес и 10 земель – это 19 разных территорий, 9 небес находятся вверху, а 10 земель раскинулись вокруг. Земля Дали, самая слабая из всех земель, находится в глуши, и на ее территории не так много ресурсов. Земля Дали не сможет обеспечить 10 тысяч мини-королей пламени едой, но другие территории смогут». Глаза Ли Синьдао загорелись. «Так какую же территорию мы должны выбрать?» Остальные посмотрели на седьмую. Седьмая была очень уверена в себе и сказала. «Когда я кормила их, я подумала, что поскольку все они хоть и были обжорами, они на самом деле вообще не привередливы к еде, так что самое подходящее место для них – адское небо». Адское небо. Ли Синьдао нашел в своей памяти кое-какую информацию об этом адском небе. Адское небо – самая слабая территория из 9 небес, и ее положение похоже на положение земли Дали, сказал Тянь Гуанмин. Как старейшина секты Тиньдао, белый император знал множество вещей о 9 небесах и 10 землях. Адское небо было в какой-то степени такой же территорией, как и земля Дали. Сила обитателей адского неба была не такой уж большой, если сравнивать с другими небесами, но если сравнивать ее с 10 землями, то она все еще была вполне приличной. Однако никакая из сект не хотела переезжать на эту территорию из 10 земель. В конце концов, каждый имел свои интересы на своих родных территориях и не хотел подвергаться лишнему вниманию сильных мира сего. 9 небес и 10 земель были подобны дереву, где земля Дали и адское небо были лишь самыми нижними и медленно умирающими ветвями. Они были лишь незначительной частью этого мира. Вот почему, когда седьмая предложила адское небо, все поняли, что это было вполне хорошее для них место. Книга войны сказала, «Я когда-то побывал в адском небе. В то время эта территория была сильнейшей из 9 небес. Однако проблема заключалась в том, что там слишком часто умирали люди и представители других рас. Седьмая, ты хочешь, чтобы они пошли туда вместе с книгой для обучения?» – спросил Ли Синьдао. «Да, книга войны приведет их туда и начнет обучать их. Под гнетом постоянных сражений в итоге сформируется непобедимая армия. И, в конце концов, если они смогут использовать все навыки из книги войны, Они определенно потрясут все 9 небес и 10 земель», — седьмая кивнула. Ли Синьдао сразу же взглянул на книгу «Войны». Она должна была согласиться с этим, но она задумалась над этим предложением. Ли Синьдао не спешил и просто стал ожидать ответа. «Я могу привести их туда и научу всем техникам и приемам, но у меня есть просьба». Ли Синьдао спросил. «Какая?» Все молча посмотрели на книгу. Книга «Войны» жила дольше, чем все присутствующие на этом совещании. Даже боевой ангел Михаил и архангел Гавриил, эти два ангела из божественной расы, которые прошли через так называемую «Войну эпох», были не так стары, как эта книга. Давным-давно книга «Войны» даже продемонстрировала свою силу в «Войну эпох». Одна книга и одна армия пронеслись по 9 небесам и землям и в итоге вошли в небесный мир, где в итоге и убили правителя небесного мира. «Я хочу, чтобы вы помогли мне найти мастера войны». Ли Синьдао сразу же захотел спросить у книги, кем был этот мастер. Он даже не знал, был ли этот мастер человеком. Седьмая тут же сказала ему, он тот человек, который создал книгу войны. Ли Синьдао кивнул, и где сейчас находится мастер войны? Книга войны вздохнула, не знаю, я был отделен от него и попал в руки первого владельца банка вселенной, после чего спокойно спал в пещере. Тогда не существовало никакого книгохранилища, тогда была всего лишь одна маленькая пещера. Все молча слушали историю этой книги. Седьмая, казалось, что-то вспомнила, и по ее глазам было видно, как ее прямо-таки переполняли эмоции и разные мысли. Первый владелец банка вселенной был первым человеком, с которым она вступила в контакт. Такого рода встреча на любого оставила бы глубокое впечатление, и седьмая не была исключением. Она вспомнила того исключительного первого владельца. Ли Синьдао взглянул на нее и усмехнулся, но он ничего не сказал и продолжил молча слушать. Книга войны вздохнула. «Мое сознание родилось в банке вселенной, и за это время меня несколько раз одалживали. В то же время в банке начало появляться все больше книг, которые тоже начали обретать собственные сознания. Поскольку книг становилось все больше и больше, это место вскоре было переименовано в книгохранилище банка вселенной, но вместе с этим первый владелец исчез и заменился вторым владельцем». Когда книга войны сказала это, она сделала паузу и задумалась над чем-то. Седьмая же тоже вспомнила о чем-то. Увидев это, Ли Синьдао улыбнулся. Книга войны продолжила. «С тех пор начало формироваться книгохранилище банка вселенной. Мы справлялись со всем на свете, и новые книги спокойно вливались в существующий коллектив. Даже если люди брали их взаймы, они быстро возвращали их обратно. Но все это прекратилось, когда появился восьмой владелец», — презрительно произнесла книга войны. Книга войны просто ненавидела восьмого владельца. Выражение лица седьмой тоже сменилось отвращением, когда она подумала о нем. Ли Синьдао, увидев все это, улыбнулся. «Так где же находится мастер войны?» — спокойно спросил Ли Синьдао. «Я не знаю». Книга войны была подавлена. «Ты не знаешь?» — Ли Синьдао нахмурился. «Если ты не знаешь, то где я буду искать его? Хотя я и не знаю, но я чувствую, что он все еще жив», — сказала книга войны. Ли Синьдао потерял дар речи. «Ты не женщина, но у тебя есть такого рода шестое чувство». Глава 76. Истоки армии. Книга войны была создана мастером войны. Мастер войны прославился после многих сражений. Он был действительно силен, и в давние-давние времена он входил в элитную десятку. Элитная десятка представляла собой 10 сильнейших экспертов небес и земель. Все они были настолько сильны, что никто не смел обижать их. И каждый из этих 10 монстров создал по книге, и на данный момент всего одна из них находилась в руках Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел на книгу войны и беспомощно сказал: «Я помогу тебе, но ничего не обещаю». Книга войны сказала: «Я верю, что он еще жив и обязательно скоро появится. Он не из тех, кто умеет долго молчать». Ли Синьдао посмотрел на книгу войны. Эта книга была действительно сильна, но в то же время и очень слаба. Она была сильна для посторонних, для Михаила, для Тянь Гуанмина, для Гавриила. Но в то же время она была очень слаба по отношению к Ли Синьдао. Книга войны принадлежала банку вселенной, а банк вселенной принадлежал Ли Синьдао, поэтому он мог легко приказать книге войны сделать что угодно. Но он этого не сделал. Как владелец банка, он должен был относиться к своим подчиненным с уважением. Если он хотел, чтобы они работали изо всех сил, он должен был относиться к ним как к хорошим друзьям. Владелец банка Ли Синьдао был очень хорошим негативным примером, поэтому Ли Синьдао не мог повторить тех же ошибок. Вот почему он согласился на просьбу книги войны. Тогда тебе следует подготовиться к переправке на адское небо. Я, кстати, уже дал имя этой армии. И как она называется? Спросила книга войны. Ли Синьдао уверенно рассмеялся и сказал: «Пылающий легион». Это имя отдавало дань уважения расе, которую он так полюбил в прошлом. «Пылающий легион» — они огненные гиганты. Это имя действительно подходит такой армии. Книга войны кивнула. «Дай мне время, и я помогу тебе и создам непобедимую армию», — уверенно сказала книга войны. Это были именно те слова, которые хотел услышать Ли Синьдао. «Я буду ждать от тебя хороших новостей». «Отлично». Первое совещание Банка Вселенной подошло к концу. «Мы решили проблему мини-королей пламени, так что можете разойтись». Ли Синьдао радостно захлопал в ладоши. Книга войны взялась за дело переноса мини-королей пламени в адское небо. Эта книга была достаточно сильной и не нуждалась в помощи Ли Синьдао. То, что Ли Синьдао должен был сделать для этой книги, было простым обещанием. Он был действительно доволен этой сделкой, она была действительно очень выгодной. Книга войны и седьмая ушли вместе. Ли Синьдао замахал руками. «Идите и помогите им. Скажите этим обжорам, чтобы они хорошо слушали книгу, хорошо тренировались и вернулись целыми и невредимыми. Боевой ангел Михаил, белый император Тянь Гуанмин, архангел Гавриил и небесное сердце отправились на помощь». Ли Синьдао махнул рукой, и стол для совещания исчез. После этого он радостно направился к книгохранилищу Банка Вселенной. «Мой фундамент слишком слаб. Хотя у меня есть всемогущий талант, я не знаю истории и легенд этого мира». Ли Синьдао действительно не был доволен нынешним положением дел. Именно поэтому он выкупил книгохранилище Банка Вселенной. Этих книг будет достаточно для Ли Синьдао, с помощью них он сможет закрыть все свои слабости. После того, как Ли Синьдао отправил книгу войны на тренировку его армии, сам он накопался в книгохранилище Банка Вселенной. Хотя он вроде как бы был владельцем банка, он не вмешивался в дела своих подчиненных. «Хозяин, вот исторические книги и книги о легендах», — сказала мускулистая книга, неся с собой множество книг. Книга, которая знала все-все о тренировке тела, недавно обрела собственное сознание, и теперь помогала ему. Ли Синьдао улыбнулся и велел ему положить книги, после чего он начал спокойно листать книги, при этом все время держа включенным свой талант пророка. Огромное количество знаний втекало в его разум, и Ли Синьдао мгновенно понимал и усваивал их. Использовать этот талант для чтения книг было просто читерством. Ли Синьдао впитывал и запоминал эти книги в считанные секунды. Он начал понимать историю и легенды мира. Покончив с историей, Ли Синьдао продолжил читать. В книгохранилище Банка Вселенной существовало огромное количество книг по боевым искусствам. Некоторые из них имели собственное сознание и образовали общины. И Ли Синьдао решил прочитать все эти книги. Некоторые из них содержали в себе техники, что были чуть слабее техники энергии меча Большой Реки, а некоторые содержали техники, что были в несколько раз сильнее этой техники. Некоторые из них несли в себе техники из небесного мира. Если бы у Ли Синьдао было достаточно времени, он потратил бы огромное количество денег в зале времени, чтобы постичь все эти невероятные техники. Ли Синьдао усердно занимался чтением. Даже если он не мог прямо сейчас пойти и начать постигать эти техники, он мог сделать это в любое другое время. В будущем, когда у него будет свободное время, он проведет пару тысяч лет и осмыслит все эти техники. Время летело очень быстро, и сам того не ведая, он провел 15 дней в книгохранилище Банка Вселенной. 15 дней. К этому времени книга войны вместе с 10 000 мини-королей пламени уже начали пробираться на территорию адского неба. Михаил и остальные провожали их, после чего возвращались и начинали культивировать. Седьмая всегда была в Банке Вселенной и иногда приходила к Ли Синьдао, который был поглощен книгами. Седьмая была очень довольна, когда видела его рвение. Владелец Банка Вселенной должен был всегда быть голодным, чтобы он имел стимул становиться лучше. Седьмая не тревожила его и просто время от времени проверяла его. Но на 16-й день ей ничего не оставалось, кроме как потревожить его. Пришел гость. Ли Синьдао должен был принять гостя, так как седьмая была всего лишь вспомогательным персонажем, она, по сути, не имела права заключать контракты без ведома владельца банка. Когда Ли Синьдао был полностью сфокусирован на книге, седьмая сказала: «Хозяин, к нам пришел новый гость». Ли Синьдао поднял голову и был немного ошеломлен. Миллионы разных слов начали вертеться в его уме, желая вырваться наружу. Ли Синьдао закрыл глаза и подавил их, после чего сделал долгий выдох. Он встал и потянулся. Ли Синьдао вышел из книгохранилища Банка Вселенной и небрежно спросил: «Кто это?» Седьмая улыбнулась: «Это кто-то, с кем ты знаком?» Ли Синьдао был ошеломлен: «Но я особо никого не знаю. Все, кого знал Ли Синьдао, были частью Банка Вселенной, так о ком же шла речь?» Глава 77. Тетушка Седьмая Ли Синьдао пришел в торговый зал Банка Вселенной. Он был аккуратно одет и все так же носил темно-золотую маску. По правде говоря, он действительно не мог понять, о ком шла речь. Ли Синьдао, который только недавно пришел в этот мир, знал мало людей, и еще меньшее количество людей знали о нем. Кто бы это мог быть? Послышались шаги, и в торговый зал Банка Вселенной вошла девушка. Ее тело было миниатюрным и хорошо сложенным. Ее кожа была каменно-белой, и выглядела она просто прекрасно. Ли Синьдао инстинктивно посмотрел на седьмую. Эта девушка была так же прекрасна, как и седьмая, и это действительно потрясло его. Сначала он был просто шокирован, но когда она подошла ближе, его сердце подпрыгнуло, он был очарован ее красотой. Она была настоящей красавицей. Без сомнения, эта девушка и седьмая были самыми красивыми девушками, которых он встретил до сих пор. Кроме того, она была тем человеком, который своим присутствовал делал окружающую обстановку намного приятнее. Человеком, который заставлял других почувствовать себя хорошо. Человеком, который дарил тепло своим присутствием. В мире существовало бесконечное множество красавиц, и каждая из них была хороша по-своему, но в то же время было слишком мало тех, кто мог противостоять их чарам. Ли Синьдао посмотрел на нее повнимательнее и понял, что нигде еще не встречал ее. Но почему она была так ему знакома? Ли Синьдао посмотрел на седьмую с вопросительным выражением на лице. Седьмая улыбнулась, но она не ответила Ли Синьдао. «Присядь и скажи, что ты хочешь получить», — спокойно сказал Ли Синьдао. Эта девушка была одета в красную длинную юбку, которая подчеркивала ее прекрасное тело. Услышав эти слова, она села, и ее белые длинные ноги предстали перед ним во всей красе. Но Ли Синьдао даже не взглянул на них, он просто холодно смотрел прямо в ее глаза. «Я хочу вернуть к жизни маму и отца», — мягко сказала девушка. Ее голос был действительно мягким и нежным. Ли Синьдао спросил: «Кто твой отец?» «Утянью», — сказала девушка. Ли Синьдао посмотрел на нее со странным выражением лица. «Дочь Утянью». «Она, дочь Утянью». Ли Синьдао подумал, что с его ушами было что-то не так. Сколько времени прошло? Даже месяц не прошел с того момента. Разве дочь Утянью не родилась буквально несколько недель назад? Как это она успела стать такой красивой и взрослой? Ли Синьдао посмотрел на седьмую. Седьмая кивнула. То, что она сказала, было правдой, то есть эта девушка действительно была дочерью Утянью. Ли Синьдао смутился. «Я помню, что когда твой отец пришел ко мне, ты была только в животе у матери. Прошло так мало времени, но ты уже так вымахала. Даже если это и был такой волшебный мир, разве это не было перебором?» «Совершенно верно. Я быстро росла после своего рождения, потому что у меня есть родословная девятихвостого небесного лиса. Моя мать также передала мне свои силы, поэтому я смогла так быстро вырасти за такое короткое время». Усиньер кивнула. На ее лице застыла печаль. Ли Синьдао коснулся своего подбородка. «Твоя мать тоже умерла, верно? Мы бежали, так как за нами гналась лисья раса. В конце концов, мы не смогли убежать, поэтому она отдала мне все свои силы, чтобы я смогла убежать. Она отдала свою жизнь, чтобы я смогла убежать». Лицо у Синьер было немного холодным. Было очевидно, что ее просто переполняла ярость. Ли Синьдао мягко сказал: «Ты хочешь оживить их, но что ты можешь дать взамен?» Когда он сказал это, Ли Синьдао почувствовал себя немного неловко. Он буквально несколько дней назад продал труп отца Усиньер, и сейчас у него не было тела, в котором он мог бы поселить его душу. Усиньер сказала с твердым взглядом: мой талант девятихвостого небесного лиса. Я знаю, что Банк Вселенной действительно силен и может сделать все, что угодно. Я отдам свой талант в обмен на жизнь родителей». Усиньер в предвкушении посмотрела на Ли Синьдао. Ли Синьдао кивнул. «У тебя сильный талант. Как только ты повзрослеешь, ты рано или поздно станешь богом. Но для этого нужно время». Усиньер нахмурилась и казалась немного удрученной. «Что ты имеешь в виду? Если ты хочешь оживить своих родителей, мы можем подписать контракт на 100 лет. В течение этих 100 лет ты будешь работать на меня, и я позабочусь о том, чтобы тела твоих родителей не разлагались. Через 100 лет, когда ты повзрослеешь, мы начнем торг», — сказал Ли Синьдао. У него не было выбора. Он одолжил труп у Тинью и не мог забрать его обратно, поэтому мог только задержать ее на эти 100 лет. Более того, у Ли Синьдао сейчас не было возможности оживлять кого-либо. У Тинью и Тянь Лин умерли, и кто знает, куда делись их души. Ли Синьдао придется стать еще сильнее, чтобы найти ответ на этот вопрос. «Ты действительно сможешь оживить их через 100 лет?» У Синьер посмотрела на него в предвкушении. Ли Синьдао кивнул. «Конечно, я могу пообещать это». Ли Синьдао сделал очень твердое заявление. Седьмая взяла контракт и положила его на стол перед Усинир. Она внимательно начала вчитываться в него. Особенно в той части, где было сказано об оживлении ее родителей, она перечитала эту часть 3 раза, чтобы убедиться в том, что там все было нормально. «Я подпишу его». Усинир подписала его своим именем. Почерк у нее был аккуратным и красивым. Ли Синьдао кивнул. «Раз ты подписала его, то отныне ты подчиняешься мне. Ты должна подчиняться всем моим приказам». Ее лицо покраснело, она прикусила свои красные губы и тихо сказала: «Хорошо, неплохо, ты действительно красива и талантлива, отныне следуй за седьмой, она позаботится о тебе», — сказал Ли Синьдао. Седьмая и Усинир потрясенно посмотрели на Ли Синьдао. Седьмая не ожидала, что Ли Синьдао передаст ей Усинир. Это же девятихвостая небесная лиса, любой парень мечтал о такой девушке. Седьмая думала, что Ли Синьдао завербовал Усинир только потому, что хотел переспать с ней. Даже Усинир думал о том же. Но кто знал, что Ли Синьдао сбросит ее седьмой. Седьмая с любопытством оглядела Ли Синьдао и хотела убедиться в том, нет ли у него проблем с этим. Смущение Ли Синьдао сменилось яростью. Он подошел к ней и тихо сказал: «Она может и выглядит взрослой, но ей всего несколько месяцев. Она – ребенок». Седьмая улыбнулась и прошептала ему прямо в ухо: «Разве тебе не нравятся такие молодые девушки?» Лицо Ли Синьдао покраснело, и он сразу же сказал: «Что, не нужно обобщать, это участь бесстыдных и безнравственных парней, ты один из них?» Седьмая подозрительно улыбнулась, глядя на Ли Синьдао. Ли Синьдао закашлялся, так как не хотел отвечать на это. «Отныне, кроме моих приказов, ты также должна слушать приказы тетушки седьмой», — сказал Ли Синьдао Усинир. Седьмая с раздражением уставилась на Ли Синьдао. Впервые Ли Синьдао увидел на ее лице чистую ярость, и ему действительно стало страшно. Глава 78. 100 часов Ли Синьдао провел 7 дней подряд за чтением в книгохранилище Банка Вселенной. Седьмая же все эти 7 дней не беспокоилась о нем и не беспокоила его. Она даже не сказала ему ни единого слова. Когда они так или иначе встречали, она делала вид, что не видела его. А с Усинир у нее напротив сложились очень хорошие отношения. Они называли друг друга сестрами и очень тепло относились друг к другу. Каким бы тупым ни был Ли Синьдао, он понял, что это произошло из-за того, что он обидел седьмую. Так что он старался отсиживаться в книгохранилище Банка Вселенной и особо не выходил из него. «Раз ты не хочешь меня видеть, то и я не хочу». Главной частью книгохранилища Банка Вселенной была гигантская гора. Внутренности горы были выкопаны, и в этой горе располагалось книгохранилище, где повсюду бродили многочисленные книги. Книги не нуждались ни в еде, ни в отдыхе. Они впитывали энергию небес и земли, а питательные вещества получали из слов. Огромное количество разных свитков и книг в этом гигантском книгохранилище было достаточно для того, чтобы они могли спокойно жить тут миллион лет. Вот почему пока книгохранилище Банка Вселенной было запечатано, они спокойно развивались и росли. Ли Синьдао спокойно читал в книгохранилище Банка Вселенной и иногда просил какую-нибудь книгу принести ему что-нибудь почитать. И прямо сейчас он изучил технику «Одна мысль рождает 10 000 Будд». И название этой техники говорило само за себя. Одна мысль действительно могла создать 10 000 Будд. Ум каждого человека рождал множество мыслей каждую секунду. Каждая мысль имела разные оттенки, и могла ли эта мысль стать чем-то большим, зависело полностью от человека. Однако для создания Будд из мыслей нужно было иметь очень крепким разумом. Буддисты говорили о стране, что находилась у Будды на ладони, и в одной этой стране могло жить десятки тысяч верующих. Даосы говорили, что пространство размером с семечку может вместить в себя целый мир. Мысли человека были намного лучше, чем страна Будды и семечко, поэтому, если бы человек мог использовать их себе во благо, он стал бы действительно всемогущим. После того, как Ли Синьдао прочитал эту технику, он сразу же начал ее постигать. И с его невероятным талантом он постиг ее всего за пару минут, От первого знакомства до пика понимания прошло всего пару минут. За 3 дня он научился пользоваться ею, не задумываясь, а за 7 дней дошел до состояния, словно знал и использовал ее всю свою жизнь. Сейчас Ли Синьдао использовал эту технику и сформировал 10 тысяч бут. Его 10 тысяч мыслей были разделены на 100 разных уровнях книгохранилища Банка Вселенной. На каждом уровне прямо сейчас находилось огромное количество Ли Синьдао. Некоторые Ли Синьдао с энтузиазмом читали книги. Некоторые Ли Синьдао пытались постигнуть сложные книги. Некоторые Ли Синьдао счастливо улыбались, читая книги. Некоторые Ли Синьдао пританцовывали от возбуждения. Книги были потрясены, когда впервые увидели это. Некоторые из них даже дотрагивались до тела Ли Синьдао и понимали, что все эти тела были ненастоящими. Главное тело Ли Синьдао же с закрытыми глазами пыталось обрабатывать поступающую со всех сторон информацию. Он обрабатывал и раскладывал их по полочкам в своем уме. С каждой секундой он становился сильнее. На первый взгляд его аура стала менее заметной, но более приятной, словно он был приятным и добрым собеседником. Он был одет в халат, а его короткие волосы были собраны в небольшой пучок. Это продолжалось целый месяц. И 7-я, наконец, пришла, чтобы найти Ли Синьдао. Хотя она все еще немного сердилась, она знала, когда личные обиды нужно было оставлять в стороне. Ли Синьдао провел месяц в книгохранилище Банка Вселенной и погрузился в океан знаний, но Банк Вселенной нуждался в нем. Банк Вселенной не торговал целый месяц, поэтому 7-я пришла, чтобы найти Ли Синьдао. Увидев его, она была ошеломлена. Аура Ли Синьдао стала совершенно другой. Прочитав так много книг, он, казалось, внешне совсем не изменился, но аура, которую он излучал, стала другой. Это удивило 7-ю, которая прямо сейчас оценивала Ли Синьдао своими красивыми глазами. «Хозяин!» — крикнула 7-я. Ли Синьдао открыл глаза, и в этот момент 10 тысяч бут вернулись в тело Ли Синьдао, как птицы, которые возвращались в свое гнездо. Ли Синьдао выдохнула и спросил. «Да, Банк Вселенной не работал целый месяц», — беспомощно сказала 7-я. Ли Синьдао спросил странным тоном. Прошел месяц, он был поглощен знаниями и потерял счет времени. Если бы 7-я не прервала его, Ли Синьдао продолжил бы читать до тех пор, пока все книги в хранилище не оказались у него в голове. 7-я кивнула и серьезно сказала. «Прошел целый месяц». Ли Синьдао подумал об этом и сказал. «Когда я выкупил зал времени, лимит часов расширился до 10, так что теперь, когда я выкупил книгохранилище Банка Вселенной, лимит же должен был быть расширен, верно?» 7-я кивнула. «Теперь одновременно мы можем иметь 100 часов», Ли Синьдао удовлетворенно сказал. «Неплохо, 100 одновременно работающих часов обеспечит нас стабильным притоком гостей. Но не только это, мы теперь не ограничены одной землей дали, мы прямо сейчас можем начать работать на поле битвы небес и земли». 7-я улыбнулась. Глаза Ли Синьдао загорелись, и он сказал. «Получается, что мы можем расшириться и на другие территории». 7-я сказала. «Для начала, чтобы войти на другие территории, мы должны проложить до них пути». Ли Синьдао спросил, что нам нужно сделать, чтобы проложить хотя бы один такой путь. «Создать телепортационную формацию мирового класса», сказала 7-я Ли Синьдао. «Формация телепортации мирового класса требует специального чертежа и различных материалов. После того, как мы соберем все необходимые, мы сможем создать его», сказала 7-я. «У нас нет даже чертежа», Ли Синьдао странно посмотрел на нее. «Мы одолжили чертеж, и этот должник находится не в земле дали, так что найти его будет трудно», беспомощно сказала 7-я. «Значит, пока что я могу торговать только на земле дали и на поле битвы небес и земли», пробормотал Ли Синьдао. 7-я кивнула. «Ладно, ничего страшного. По крайней мере теперь мы сможем получить больше потенциально сильных гостей. Сейчас в земле дали я не смогу найти хоть сколько-то равного себе противника. Честно говоря, земля дали слишком слабая, в ней нету ресурсов и на ней проживает слишком много смертных». Ли Синьдао беспомощно покачал головой. Например, в сельском городке Тайцин, где Ли Синьдао впервые очутился, культиватор уровня преследования Дао мог быть старейшиной. В любом другом месте культиватор уровня преследования Дао мог быть всего лишь маленьким учеником. «Хозяин, вы должны отправить часы на поиски», напомнила 7-я. Ли Синьдао взмахнул руками, и перед ним появились 100 красных часов. Ли Синьдао улыбнулся. «Найдите подходящего гостя. Ищите его на поле битвы небес и земли». Ли Синьдао не хотел отправлять их в землю дали. Честно говоря, сейчас он смотрел на землю дали сверху вниз. Неудивительно, что никто не возвращался туда. Люди, которые становились сильными, сразу же уходили в другие места. Кто вообще мог развиваться без ресурсов и без достойных противников? «Как ты поживала, Сусеньер, пока я читал книги?» — спросил Лисиньдао. Седьмая прищурилась и небрежно сказала: «Хорошо, мы очень счастливы. Это хорошо. Ты старше и мудрее ее, так что позаботься о ней», — нарочно сказал Лисиньдао. «Кекики, кекики», — седьмая рассмеялась, но ее смех был действительно пугающим. Лисиньдао почувствовал, что не должен был продолжить шутить по этому поводу, поэтому сразу же ушел. Больше он вообще никогда не будет шутить на эту тему, потому что на этот раз седьмая выглядела действительно устрашающе. Глава 79. Лонг Миксу на поле битвы небес и земли. Куча людей охотилась за девушкой. Эта девушка выглядела очень красиво, но была вынуждена бежать сломя голову. Пока она бежала, она время от времени оборачивалась назад. «Вы все такие смелые. Я, сестра императора, но все вы действительно осмеливаетесь охотиться за мной на поле битвы небес и земли. Все вы заслуживаете смерти». Глаза девушки светились холодным блеском. От нее исходила праведная аура, а все ее движения были опытными и были наполнены грациозностью. Особенно сильно выделялись ее длинные, тонкие ноги. А точнее не ноги, а глубокие следы от ударов клинка. Она была ранена, и за ней все еще гнались. Сможет ли она пережить это, было загадкой. «Моя дорогая сестра, перестань сопротивляться. Если ты согласишься и выпьешь волшебное зелье, я не причиню тебе вреда». После этого она услышала радостный смех, от которого выражение ее лица изменилось. «Лонг Байчуань, больной идиот, я твоя сестра», — яростно выругалась девушка с холодным выражением лица. Она остановилась. Она огляделась вокруг и погрузилась в глубокую задумчивость, поскольку все больше и больше людей окружало ее. Бежать было некуда. Единственная надежда. «Лонг Миксу, знаешь ли ты, что в битве за трон нет такого понятия, как семья? Это нормально, когда братья и сестры сражаются друг с другом и убивают друг друга. Сражения за трон всегда очень кровавые, так что ты действительно думаешь, что я отпущу тебя только потому, что ты его старшая сестра?» Лонг Байчуань медленно начал подходить к ней. Он был очень высоким. Он был молод и носил действительно благородную одежду. Под бдительным оком десятков людей он медленно вышел вперед. Седьмой принц империи 10 000 драконов, Лонг Байчуань. Девушка, на которую он охотился, была его сестрой, Лонг Миксу. «Я твоя сестра, твоя родная сестра». Тон Лонг Миксу был полон грусти. «Ты имеешь право говорить об этом?» Лонг Байчуань злобно уставился на Лонг Миксу. «Я твой брат и хочу побороться за трон. Ты не поддержала меня, а пошла и поддержала наследного принца. Кто он и кто я? Ты, моя родная сестра», — в ярости закричал Лонг Байчуань. Лонг Миксу улыбнулась. «Ты хочешь побороться за трон, но почему бы тебе не увидеть наконец свои способности и силы? Наследного принца поддерживают 3 высшие силы и 1 небесный артефакт. На его стороне люди из других 10 земель. Но ты, что есть у тебя?» — в ярости спросила Лонг Миксу. «В конце концов, ты просто смотришь на меня свысока. Я – ничто в твоих глазах. Но этот младший брат, у которого ничего нет, убьет тебя прямо здесь», — сказал Лонг Байчуань с восторгом. Лонг Миксу посмотрела на 30 экспертов Царства Небесной Сущности и беспомощно спросила: «Наша мать происходит из семьи ученых, и в ней в жизни не было столько экспертов. Как тебе удалось заставить так много людей поддержать тебя? Если ты, сестра, не захотела поддержать меня, то это не означает, что и другие не захотят», — сказал Лонг Байчуань с гордостью. «Позволь представить тебе воинов Святой Земли Дамей, которые теперь являются моими подчиненными. Святая Земля Дамей оказала мне полную поддержку, и хотя она не может сравниться с 3 силами наследного принца, я больше не такой слабый». Лонг Миксу была ошеломлена. «Итак, ты принял помощь демонической секты Дамей, чего я не понимаю, так это то, как ты узнал, что я вступлю на поле битвы небес и земли?» Лонг Байчуань рассмеялся. «Сестра, моя дорогая сестра, ты позволила своему разуму ослепить себя». Ее глаза сияли, а мозг продолжал работать и анализировать все, что происходило прямо перед ней. «Люди наследного принца продали тебя с потрохами. Теперь тебе некуда бежать, и ты не сможешь вернуться», — Лонг Байчуань гордо улыбнулся. Лонг Миксу закрыла глаза и вздохнула. «Глупая девчонка, я же говорил тебе, что я твой младший брат и что у нас одна мать. У нас одна кровь и мы вышли из одной утробы, но ты меня не поддержала. Ты поддержала кронпринца, а сейчас он продал тебя. Разве это не слишком смешно?» — громко сказал Лонг Байчуань. «Это не истинная причина». Лонг Миксу открыла глаза и пристально посмотрела на Лонг Байчуань. Ее острый взгляд заставил Лонг Байчуаня почувствовать себя немного неловко. Лонг Миксу психологически слишком сильно повлияла на него в прошлом. Его сестра всегда все планировала и всегда была полностью уверенным в себе человеком. Хотя на этот раз он действительно был уверен в своем плане. Увидев ее взгляд, его тело содрогнулось. «Я чувствую себя очень плохо, потому что мы оба попали в его капкан», — Лонг Миксу издевательски рассмеялась. Лонг Байчуань нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» Лонг Миксу холодно улыбнулась и спросила. «Моя поездка сюда была действительно секретным делом, и очень немногие люди знают о ней. Ты случайно поймал кого-то, кто служит кронпринцу, и случайно вышел на меня. Тебе не кажется, что ты тоже попал в его ловушку?» Лонг Байчуань был ошеломлен. В этот момент он почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Когда Лонг Миксу напомнила ему об этом, Лонг Байчуань понял, что его обманули. «Ну и что, если ты выпьешь это зелье, тебе придется следовать моим приказам, и мой план увенчается успехом. И, естественно, план наследного принца провалится», — сказал Лонг Байчуань, стиснув зубы. Поскольку он уже сделал это, пути назад уже не было. Лонг Миксу презрительно улыбнулась. «Неужели ты думаешь, что сможешь заставить меня выпить его? Конечно, я воткну его тебе в глотку, если понадобится», — яростно прокричал Лонг Байчуань. «Тогда ты ошибаешься», — она радостно улыбнулась. Она огляделась и нисколько не запаниковала, хотя и была окружена. Хотя Лонг Миксу была только на пике царства небесной сущности, она пришла на поле битвы небес и земли, чтобы прорваться в царство святых. И хоть она и была полностью окружена и не могла ни убежать, ни убить их всех, но, несмотря на все это, она совсем не паниковала. «Мой глупый младший брат, после того, как я вступила на поле битвы небес и земли, мне крупно повезло. Вот почему ты обязательно потерпишь неудачу». Лонг Миксу достала красные часы и одарила всех соблазнительной, привлекательной улыбкой. «Что это?» — спросил Лонг Байчуань. «Это то, что послужит провалом твоего плана и плана наследного принца. Это настоящее сокровище. Может быть, раньше я и не верила в это, но теперь верю». Лонг Миксу уверенно улыбнулась. Лонг Байчуань нахмурился и выругался. «Заберите у нее эту красную безделушку». Да, 30 воинов царства небесной сущности бросились вперед, но Лонг Миксу сжала кулак и спокойно сказала: «Прощай, мой глупый брат».